Часть пятая, глава девятая. Дроиды как веский довод в споре. Повезло еще, что прошли в солнечный день. Могли бы застрять на несколько суток из-за ледяного бурана. Заметила Ирен, когда вечером на стоянке Ким заглянул в ее барей. Отвратительная штука, знаешь ли. Град лупит не хуже пули с кинетички. Из машины без шлема нос не высунуть. Дождь куда лучше. Даже как-то уютно. Слышишь? За бортом действительно шел уже привычный дождь. После мороза на перевале, казавшийся теплым и в самом деле привычно уютным. Ирен завозилась в объятиях Кима, устраиваясь поудобнее, улыбнулась и, прикрыв глаза, тихо заговорила. Неужели я тебя действительно заворожила, а? Кто знает, Ирен? Кто знает. Ким и сам уже не знал, что думать. Его тянуло к этой странной, взбаломошной и нежной женщине, необычной. И дело не в смуглой коже, удивительно сочетающейся с белоснежными от природы волосами. Как объяснить то, чего не понимаешь, но жаждешь? Когда от одного взгляда в груди разливается тепло, а в голове начинают вспыхивать самые сумасшедшие мысли. Страсть? Любовь? Анари? Ким тряхнул головой. От одного воспоминания о рыжеволосой девушке на губах появлялась глупая улыбка, а сердце начинало выбивать суматошную дробь. Дурдом! Не мучайся, Ким. Разберемся потихоньку. Вот вернемся в город... Увидишь, все устаканится, так или иначе. А пока обними меня покрепче, поцелуй и иди к своим цербершам, пока они не начали поиски и дознания. В этом случае целостность твоей шкурки я гарантировать не могу. Нехотя Ким выбрался из кресла в салоне Борея и, взяв обещанный поцелуй, нырнул в сырую морось за бортом машины. Добравшись до рокота, Ким распахнул люк кабины, укрывшись под ним, как под зонтом, и лишь дождавшись, когда умный комбес освободится от дождевой воды, забрался внутрь машины под ворчание Лими и Норы. Холода он, видите ли, в салон напустил. Можно подумать, что сидеть в мокром комбезе очень приятно. А холод? Так через минуту снова станет тепло. Благо, с обогревом машины проблем нет. Слушать трёп спутниц Киму быстро надоело, и он решил пошарить по циркулярке. Перекинуться парой слов с Ромом, например, или выудить Эстар на одну из его охотничьих баек. Но вместо этого он нарвался на совсем другой разговор, явно не предназначенный для посторонних. Заметив, что случайно ворвался в приватный канал, Дрём собрался уже отключиться, но услышал свое имя и перевел его на свой броском. Волноваться о том, что его засекут, причин не было. В конце концов, работа ведется через его собственный передатчик, приспособленный Ирен для связи внутри группы. Так что основные коды доступа и логи все равно недоступны никому, кроме него самого. Когда? Завтра. Может, послезавтра. Ты уверена? Неуверенной можно быть, когда видишь сотни равнозначных вероятностей. Но когда не видишь ни одной, уверенность – это единственное, что остается. Я просто не хотела. Так. Хоть немного. Понимаешь, Хрон? Понимаю. Ирен, проверь канал немедленно. Морф-система, повинуясь невысказанной команде Кима, тут же отключила его от линии, а парень, моментально поняв, в чем дело, попытался взять эмоции под контроль. Запереть, чтобы, не дай темные звезды, хоть что-то просочилось за щиты. Поздно, конечно. Захлестнувший вал чувств, отмелькнувший в голове Кима догадки, уже докатился до старого топоканца, и определить их источник Хрону не составит проблем. Но Ирен... Кто бы мог подумать, что рядом все это время находится такой уникум? В корпусе их называют... называли... мастерами вероятностей. Люди, чье пси развивалось по совершенно особому пути. Люди, видящие сотни и тысячи вариантов событий и развития ситуации. Монстры-аналитики, по сравнению с которыми системный кластер интеллект-систем не более чем убогий калькулятор. Сколько легенд о них ходило, сколько баек. И при этом они всегда оставались тайной за семью печатями. Успокоившись, Ким и сам не заметил, как погрузился в воспоминания. Учебка не была самым лучшим временем в его жизни, но там он хотя бы не был занят только вопросом выживания, и приятных моментов хватало. А тут еще и Горин подключился, почуяв внимание хозяина. Тот самый, найденный на складе особистов агрегат. Вместе вспоминать общие приключения, тренировки и испытания было куда веселее. Полуразумная машина то и дело подкидывала выуженные из своей абсолютной памяти моменты, неизменно вызывавшие у Кима улыбку. Нет, Горин не способен сам определить, что смешно, а что грустно. Чувство юмора, к сожалению, прерогатива только разумных. Зато он может ориентироваться на эмоции своего хозяина и предоставлять ему воспоминания с соответствующими маркерами. Вообще, эта система была придумана вовсе не для развлечения или комфорта пользователя. Просто одной из самых частых проблем людей, работающих с потоками данных, было перенапряжение, порой вызывавшее амнезию. И такие вот насыщенные эмоциями личные воспоминания, сохраненные машиной, были лучшим способом поставить мозги переработавшего специалиста на место. «Ким, ты в порядке?» Озабоченный голос Лими вырвал юношу из раздумий. Он непонимающе огляделся и, наткнувшись на обеспокоенные взгляды девушек, помотал головой. «А что случилось?» «Ничего, показалось». «Ты точно в порядке?» «Да точно, точно». Подруги переглянулись, смерили сердитыми взглядами маячившего у самой перегородки топоканца и, что-то одновременно пробурчав, вернулись в свою часть салона. В последнее время, будто что-то почуяв, Лими и Нора старались свести общение с Дремом к минимуму. Нет, отчужденности не было, но и прежней непосредственности в их отношении к нему поубавилось. Причин Ким не понимал, но сам факт его радовал. Точнее, дарил спокойствие. Ему и шуточек Ирен хватало за глаза. Ирен. Было ведь что-то про видение мастеров вероятностей. Нет, не вспомнить. В учебке и без того хватало информационной нагрузки, и к бессмысленным, на взгляд Дрема, байкам он старался не прислушиваться. Зря, как выясняется. Сейчас, глядишь, лучше понимал бы свою нечаянную любовницу. Утром колонна тронулась в путь, и вновь мимо понеслись пустоши, поросшие бурой травой, подсвеченные неожиданно расщедрившимся солнцем. Машины как раз обогнули небольшой холм, когда по циркулярке на общем канале разнесся предупреждающий крик Ирен, а в следующую секунду ее барей вдруг вспух гигантским огненным шаром. Остановившимся взглядом, будто в замедленной съемке, Ким наблюдал, как кокон машины взлетает вверх и огненным болидом врезается в землю. Время замерло. Вой, раздавшийся в кабине, заставил Лими и Нору сжаться от накатившего животного ужаса. А потом, в рычании бьющегося о стенки кабины Кима, послышались членораздельные звуки, и стало еще хуже. Безумный истошный крик «Вой!» был наполнен такой болью и жаждой крови, что сердце начало сбоить, а в глазах потемнело от страха. Как не описались еще вопрос. А в следующую секунду прицепы всех трех машин затрещали, и их двери лопнули, выплюнув три десятка боевых дроидов из бывшей охраны базы, которые неожиданно быстро сориентировались в обстановке и тут же, открыв шквальный огонь по выскочившим из оврага пустынникам бандитов, устремились в атаку, поразительную в своей слаженности и четкости. Загудела, зарявкала корна Рома. Завизжали рельсовые кинетики. Лими с Норой переглянулись и, опомнившись, включились в бой. Точнее, в добивание. Когда наблюдатель сообщил Норману о появлении на перевале тяжело груженной колонны из трех транспортников с прицепами, бывший археолог только потер в предвкушении руки и велел готовить машины к выходу. Три транспорта – это добыча как раз по силам их команде. Главное – вовремя их тормознуть и сходу вышибить самый вместительный. Чем меньше людей останется в самом начале боя у противника, тем лучше. Нет, лучше, конечно, было бы снести сразу пару машин. Вот только заряд к Моррису остался лишь один. А значит, бить надо так, чтобы сходу нанести максимальный ущерб живой силе. И все вроде бы началось, как задумывали. Но только началось. Стоило вспыхнуть огромному Борею, как от остановившейся колонны дохнуло смертью. А потом этот вой. Можно было бы подумать, что это голосит зверь. Дикий и кровожадный. Бешеный. Впрочем, лучше бы это действительно был зверь. От накатившего ужаса команда просто не успела начать действовать по плану. И в тот миг, когда задержавшиеся пустынники выскочили из оврага, им навстречу уже неслись невесть откуда взявшиеся дроиды. Три десятка боевых дроидов, непрерывно палящих из всех стволов. Правда, часть из них, вместе с каким-то мальчишкой, зачем-то начала тушить горящую кабину взорванного транспортника. А остальные, в отличие от Харгова плазмобоя в боевом коконе Магны, несмотря на шквальный огонь, вроде бы не убили ни одного человека. Зато остановили все шесть пустынников. А потом начался ад. Норману не привыкать смотреть в глаза смерти, но когда все дроиды одновременно прекратили огонь и, опустив оружие, рванули к остановленным пустынникам, он подумал, что их управляющий вычислитель кратнуло. И пребывал в этой уверенности ровно до того момента, как первый дроид добрался до машины Хромова. Полутораметровое паукообразное тело в один миг пробило тонкую обшивку легкой машины, и манипуляторы дроида принялись рвать экипаж на части. И это была только первая ласточка. Тяжелые штурмовики, более медлительные, чем их паукообразные собратья, добрались до пустынников позже всех, но и им хватило работы. Когда Норман услышал, как голова водителя его машины трещит, словно спелый арбуз в лопатообразных манипуляторах штурмовика, сознание оставило бандита. С начала атаки на тот момент прошло менее 3 минут. «Пастух!» – меланхолично проговорил владелец мастерской, глядя на творимый дроидами беспредел. «Я думал, их не осталось». «Сейчас один такой несуществующий тушит кабину Ирен». «А вы чего замерли? Особое приглашение нужно?» «Чем орать? Лучше бы постарался парня в порядок привести. Он же сейчас с катушек съедет. Если еще не...» Конец 5-й части.